Глава 17. Эльк Странт открыл глаза. Сквозь планки жалюзи в комнату сочился утренний свет. Со двора доносился шорох метелок. Привычный звук нравился ему. Непоколебимое мгновение миропорядка, который много раз мог зашататься. Однако шорох метлы не менялся никогда. Проснувшись, он по обыкновению полежал в постели, позволил мыслям вернуться вспять. Мешанина образов детства в смоленском городишке заполонила сознание. Он и предположить не мог, что однажды поймет, что у него есть призвание стать миссионером, отправиться в широкий мир помогать людям в обретении единственной истинной веры. Все это было так давно, но сейчас, в минуты после пробуждения, совсем близко. Особенно сегодня, когда ему предстояло очередное плавание вниз по реке к английскому грузовому судну, которое, наверное, доставило деньги и почту для миссии. В четвертый раз он проделает этот путь. Вот уж полтора года они с Лудином живут в Фуджоу. И хотя трудятся, не покладая рук, миссия по-прежнему сталкивается с множеством проблем. Самое большое разочарование — малое число по-настоящему обращенных. Многие утверждали, что уверовали в Христа, но не в пример Лудину, который смотрел не слишком критично. Эльк Странт видел, что у многих из новообращенных вера слаба, что она просто прикрывает надежду на какой-нибудь подарок от миссионеров, на платье или съестное. В минувшие месяцы случались минуты, когда Эльк Странт приходил в отчаяние. Тогда он писал в своих дневниках о криводушии китайцев и об их отвратительном язычестве, которое словно бы невозможно истребить. Китайцы, приходившие слушать проповеди, казались ему животными, стоящими куда ниже самых нищих крестьян, каких он встречал в Швеции. Библейские слова, что незачем метать бисер перед свиньями, приобретали новый, неожиданный смысл. Но тяжкие часы проходили, он молился, говорил с Лудином, в письмах домой, в миссионерское общество, которое поддерживало их работу и собирало необходимые денежные средства. Он не скрывал существующих трудностей и снова указывал, что необходимо набраться терпения. Христианской церкви потребовались сотни лет, чтобы распространиться по миру. Терпение требуется и от них, посланных к людям огромной отсталой страны под названием Китай. Он встал с кровати, умылся в тазу и не спеша начал одеваться. Утром он напишет несколько писем, а затем передаст их капитану английского судна. В особенности нужно написать матери. Она совсем состарилась, и память у нее вконец ослабла. Не мешает еще раз напомнить ей, что ее сын занят христианской работой, важнее которой на свете нет. В дверь осторожно постучали. Он открыл. На пороге стояла девушка-служанка, принесшая завтрак. Она поставила поднос на стол и бесшумно исчезла. Надевая сюртук, Эльк Странт с порога оглядел выметенный двор. На улице влажно, жарко, пасмурно. Возможно, будет дождь. Значит, в поездке по реке понадобятся дождевики и зонты. Он помахал рукой Лудину, который стоял у своей двери, протирал очки. «Без него было бы трудно», — думал Эльк Странт. «Он наивный». Не очень-то способный, зато приветливый и работящий. В каком-то смысле носитель простодушия, о котором говорит Библия. Эльк Странт быстро прочел молитву и сел завтракать, размышляя о том, наняты ли гребцы, которые доставят их к английскому судну и обратно. В этот миг ему очень недоставало Сани. Пока был в миссии, Сань всегда благополучно улаживал такие дела — а с тех пор, как осенью он внезапно исчез, Эльк Странт так и не нашел ему достойной замены. Налив себе чай, он снова задумался, что же побудило Саня уйти. Единственное логическое объяснение — служанка Ци, в которую Сань был влюблен, бежала с ним вместе. Эльк Странт огорчался, что ошибся, оценивал Саня слишком высоко. Он мог примириться с тем, что его постоянно разочаровывали и обманывали обычные китайцы. Они по натуре вероломны. Но что Исань, которому он так верил, поступит точно так же, стало самым большим разочарованием из всех пережитых Фуджоу. Он пробовал расспросить всех, кто знал Саня. Но никто не знал, что произошло той бурной ночью, когда ветер сорвал иероглифы надписи «Храм истинного Бога». Их вернули на место, а Сань пропал. Следующие несколько часов Элькстрант писал свои письма и составлял отчет для миссионерского общества в Швеции. Он всегда мучился, когда приходилось сообщать, как идет работа. Около часу дня он заклеил последний конверт и снова глянул на улицу. Наверное, все-таки будет дождь. Садясь в лодку, Элькстрант как будто бы узнал некоторых гребцов, но он не был уверен. Они с Лудином заняли свои места в середине лодки. Мужчина по имени Синь с поклоном сообщил, что они готовы к отплытию. Время плавания миссионеры использовали для обсуждения разных проблем миссии, говорили о том, что надо бы открыть новые миссии. Элькстрант мечтал выстроить целую сеть христианских миссий по всему течению Миндзян. Если они продемонстрируют, что миссия расширяется, это притягательно подействует на размышляющих и сомневающихся, но интересующихся диковинным богом, отдавшим своего сына на крестную смерть. Но откуда взять деньги? Ни Лудин, ни Элькстрант не знали. Когда они подплыли к английскому судну, Элькстрант, к своему удивлению, обнаружил, что оно ему знакомо. На палубе ждал капитан Дан, с которым Элькстрант уже встречался. Он познакомил его с Лудином, и все трое спустились в капитанскую каюту. Капитан Дан выставил бренди и стаканы и не успокоился, пока не заставил обоих миссионеров отпить глоток другой. «Вы все еще здесь», — сказал он, — «удивительно. Как вы только выдерживаете?» «У нас призвание», — отвечал Элькстрант. «Ну и как? Что как? Обращение продвигается? Удается вам обратить китайцев в истинную веру, или они по-прежнему курят фимиам своим идолам?» «Чтобы обратить человека, нужно много времени». «А сколько же времени нужно, чтобы обратить целый народ?» «Мы рассуждаем иначе. Мы готовы остаться здесь на всю жизнь. После нас придут другие, продолжат миссию». Капитан Дан сверлил их испытующим взглядом. Элькстрант припомнил, что в прошлый раз Дан очень неодобрительно отзывался о китайском народе. «Время — это одно. Оно течет у нас между пальцев, как бы мы ни старались его ухватить. Но как насчет расстояния? Прежде чем изобрели инструменты, которые позволили измерять пройденный путь в морских милях, мерой была так называемая видимость, то бишь расстояние, на котором зоркий моряк мог увидеть землю или другое судно. Как вы измеряете расстояние, господин миссионер? Расстояние между Богом и людьми, которых желаете обратить? Терпение и время — тоже расстояние. Я восхищаюсь вами, — сказал Дан, хоть и против воли. До сих пор вера никогда не помогала морскому капитану пройти между мелями и рифами. Нам необходимы знания, только знания. Можно сказать, наши с вами паруса полнятся разными ветрами. Красивый образ, — заметил Лудин, который все это время выжидательно молчал. Капитан Дан нагнулся и отпер деревянный сундук рядом со своей подвесной койкой. Оттуда он достал множество писем, несколько посылок потолще и, наконец, пакет с деньгами и векселями, которые миссионеры могли обналичить у английских коммерсантов Фуджоу. Потом он протянул Элькстранду бумагу, где была обозначена сумма. «Пересчитайте, пожалуйста, и распишитесь. Это необходимо? Вряд ли капитан станет красть деньги, собранные бедняками, чтобы помочь язычникам достичь лучшей жизни». Что вы себе думаете, меня не касается. Главное, вы должны убедиться в правильности суммы. Элькстрант пересчитал купюры и векселя, после чего подписал расписку, которую капитан Дан запер в сундук. «Много денег вы тратите на своих китайцев. Видать, вправду они для вас очень важны. Так и есть». Уже смеркалось, когда Элькстрант и Лудин наконец покинули судно. Капитан Дан стоял у поручней, глядя, как оба спускаются в лодку, которая помчит их домой. «Прощайте!» — крикнул капитан. «Кто знает, встретимся ли мы здесь еще раз?» Лодка отошла от борта. Гребцы ритмично налегали на весла. Элькстрант посмотрел на Лудина и расхохотался. «Странный тип этот капитан Данн. По-моему, в глубине души он добрый, хотя производит впечатление наглеца и богохульника. Вряд ли он одинок в своих воззрениях», — отозвался Лудин. Оба умолкли. Обычно лодка держалась близко к берегу, но на сей раз гребцы почему-то вывели ее на середину реки. Лудин спал. Элькстрант тоже задремал и проснулся, когда из темноты вынырнуло несколько лодок и ткнулось носами в обшивку бортов. Все произошло так быстро, что Элькстрант толком не успел понять, что случилось. «Вот беда», — подумал он. «Ну что бы гребцам держаться, как всегда, возле берега?» В следующую секунду он сообразил, что о случайном столкновении не может быть и речи. Люди в масках перепрыгнули к ним в лодку. Лудин, который открыл глаза и хотел было встать, тотчас рухнул от сильного удара по голове. Гребцы не пытались ни защитить Элькстранда, ни увести лодку прочь. Элькстранд понял, что все было подстроено. «Во имя Иисуса!» — воскликнул он. «Мы миссионеры! Мы не желаем вам зла!» Человек в маске внезапно вырос прямо перед ним. В руке он держал не то секиру, не то молот. Взгляды их встретились. «Пощади наши жизни!» — взмолился Элькстрант. Человек снял маску. Несмотря на темноту, Элькстрант сразу разглядел Саня. Его лицо было бесстрастно, когда он взмахнул секирой и раскроил Элькстранду череп. Тело миссионера он столкнул за борт и секунду-другую смотрел, как оно плывет прочь. Один из его людей приготовился перерезать горло Лудину, однако Саня остановил его. «Пусть живет, пусть расскажет другим». Сань забрал сумку с деньгами, перебрался в другую лодку. Остальные, в том числе и гребцы Элькстрандовой лодки, последовали его примеру, бросив беспамятного Лудина одного. Река неспешно несла свои воды. Разбойники бесследно исчезли. Наутро лодку с по-прежнему бесчувственным Лудином обнаружили. Британский консул Фуджоу взял миссионера под опеку и поселил в своем доме, пока он не восстановит силы. Когда Лудин немного оправился от потрясения, консул спросил, узнал ли он кого-нибудь из налетчиков. Лудин ответил отрицательно. Все случилось так быстро, они все были в масках. Он понятия не имеет, что произошло с Элькстрандом. Консул долго размышлял о том, почему Лудина оставили в живых. Китайские речные пираты редко оставляли свидетелей своих налетов, однако на сей раз сделали загадочное исключение. Консул немедленно связался с городскими властями и выразил протест по поводу трагического инцидента. Мандарин решил принять меры и сумел отследить разбойников до деревни к северо-западу от реки. Правда, их там уже не было, поэтому мандарин наказал их родню. Всех обезглавили без суда и следствия, а деревню сожгли дотла. Означенные события возымели драматические последствия для дальнейшей миссионерской деятельности. Лудин впал в глубокую депрессию и не решался покинуть британское консульство. Немало времени прошло, прежде чем он настолько окреп, что смог вернуться в Швецию. Лица, отвечавшие в Швеции за миссионерскую работу, приняли нелегкое решение до поры до времени не посылать миссионеров в Китай. Все знали, что случившееся с братом Элькстрандом есть часть мученичества, вполне возможного для миссионеров – работающих в отдаленных краях. Если бы Лудин вновь стал работоспособен, дело обстояло бы иначе. Но человек, который только плакал и почти не выходил из дома, отнюдь не опора для продолжения деятельности. Миссию закрыли. 19 обращенным китайцам предложили перебраться к немецкой или американской миссии на берегах Миндзянь. Отчеты Элькстранда о миссионерской работе отправили в архив, и никто ими не интересовался. Через несколько лет после отъезда Лудина в Швецию разряженный китаец прибыл со своими слугами в Кантон. Это Сань вернулся в город, скрытно прожив некоторое время в Ухане. По пути Сань делал остановку в Фуджоу. Слуги ждали на постоялом дворе, а он отправился на то место у реки, где похоронил брата и Ци. Зажег курительные палочки и долго сидел на живописном взгорке. Негромко разговаривал с мертвыми, рассказывал о теперешней своей жизни. Ответа не получал, но все равно не сомневался, что они его слышат. В Кантоне Сань снял домик на окраине, далеко от имений иностранцев и от кварталов, населенных обычной китайской беднотой. Вел непритязательную, уединенную жизнь. Те, что спрашивали его слуг, кто он такой, слышали в ответ, что живет Сань на проценты и все свое время посвящает учению. Сань всегда вежливо здоровался с людьми, однако от близкого общения воздерживался. Свет в его доме всегда горел допоздна. Он продолжал писать о том, что с ним случилось после самоубийства родителей. В заработке Сань не нуждался, поскольку денег в элькстрандовой сумке оказалось более чем достаточно для той жизни, которую он теперь вел. При мысли, что это были деньги миссии, он испытывал огромное удовлетворение. Так он отомстил за то, что христиане долго его обманывали, норовили внушить, что есть справедливый Бог, для которого все люди равны. Минуло много лет, прежде чем Сань завел себе новую женщину. Как-то раз, когда по обыкновению он отправился в город, Сань заметил молодую девушку, которая шла по улице в сопровождении отца. Он пошел следом, узнал, где они живут, и потом поручил доверенному слуге навести справки об отце. Как выяснилось, тот был чиновником невысокого ранга и состоял при одном из городских мандаринов. Сань понял, что с точки зрения отца девушки будет вполне подходящим женихом. Он осторожно начал искать знакомство с ним, был представлен и пригласил его в один из лучших чайных домов Кантона. Немного погодя, чиновник пригласил его к себе домой, и он впервые встретился с девушкой, которую звали Тэ. Он нашел ее приятной, а когда она перестала робеть, то оказалась еще и разумной. Еще через год, в мае 1881-го, Сань и Тэ поженились. В марте 1882-го у них родился сын. Назвали ребенка Го Сы. Сань без устали любовался малышом и впервые за много лет радовался жизни. Но злоба в нем не уменьшалось. Все больше времени он отдавал тайному обществу, которое стремилось изгнать белых людей из страны. Бедность и страдания на родине не смягчатся, покуда белые чужаки распоряжаются чуть не всеми доходами от торговли и навязывают китайцам ненавистный дурман под названием опиум. Шло время. Сань становился старше. Семья росла. Вечерами он часто сидел один, читал объемистый дневник, который продолжал писать. Теперь он дожидался, когда дети подрастут, смогут понять и, возможно, однажды сами прочтут его книгу. За пределами его дома призрак нищеты по-прежнему бродил по улицам Кантона. «Время еще не пришло», — думал Сань. Но когда-нибудь могучая волна неизбежно сметет все это. Сань продолжал жить своей скромной жизнью и большую часть времени посвящал детям.